мне мое сердце, что там на глубине. Я хочу, чтоб мне было тесно твоему духу во мне. Покажи мне мое сердце, что там на глубине. Я хочу, чтоб мне было тесно твоему духу во мне. Чтобы твое дыхание наполняло мой дом, это мое желание, самое главное. Я прошу тебя, дай мне сердце святое, сердце чистое, дай, Боже, мое упование. Только ты меня не отпускай, от себя меня не отпускай. Подари новую песню о твоей вечной любви. Я хочу быть с тобой вместе каждый миг во все мои дни. Подари новую песню о твоей вечной любви. Я хочу быть с тобой вместе каждый миг во все мои дни. Чтобы твое дыхание наполняло мой дом, это мое желание, самое главное. Я прошу тебя, дай мне сердце святое, сердце чистое, дай, Боже, мое упование. Только ты меня не отпускай, от себя меня не отпускай. Дай мне сердце святое, сердце чистое, дай, Боже, мое упование. Только ты меня не отпускай, от себя меня не отпускай. Слава Богу.